Встать на путь излечения. Если вы готовы встать на путь излечения, то первое и самое главное, что нужно сделать, это взять на себя ответственность за свою болезнь и изменить к ней отношение. Что это значит? А это значит, что никто не виноват в появлении болезни, и вы тоже не виноваты. Болезнь – это внешнее отражение ваших мыслей и вашего поведения. Болезнь – это сигнал вашего подсознательного разума о том, что вы что-то делаете не так, о том, что ваше поведение и ваши реакции на события вредны для вас. Болезнь – это способ осуществления ваших позитивных намерений. Болезнь – это подсознательная защита вас от какого-то вашего разрушительного поведения. И в конце концов, это разговор Бога, Вселенной, высшего разума с вами. А ваша болезнь о чем вам пытается сообщить? Из своей практики я знаю, что многие люди с трудом принимают идею об ответственности. Ведь взять на себя ответственность означает отказ от обид, критики, обвинений, как других, так и себя. Это требует определенных изменений и, соответственно, усилий. Но гораздо легче кого-то обвинить, чем измениться самому. А некоторые, даже зная причины своих проблем, все равно не хотят меняться и предпочитают страдать. Ну что же, это их выбор. Каждый человек сам создает свой мир. Я знаю из своей практики, что идея ответственности за свою болезнь – это первый шаг на пути к излечению. Без него любые усилия будут безрезультатны и не спасут никакие дорогостоящие лекарства. Вы будете ходить от одного врача к другому, и болезнь будет перемещаться с одного органа на другой. Только взяв на себя ответственность, можно излечиться от любого заболевания, включая те, которые в официальной медицине считаются неизлечимыми. Теперь давайте рассмотрим более подробно, какими механизмами пользуется подсознание для создания болезни. Скрытое позитивное намерение. Я глубоко верю, что человек является очень сложным, сбалансированным существом, и поэтому у него никогда ничего не появится просто так. Мало того, любое поведение человека, включая болезнь, имеет свою позитивную функцию в определенном контексте. Поэтому выявить причину заболевания – это значит найти то скрытое позитивное намерение, которое подсознание пытается осуществить за счет болезни. Работая с подсознанием людей, я пришел к выводу, что очень часто их болезни выполняют для них определенные функции, о которых сами пациенты не знают или только догадываются. Это станет понятно на примерах. Ко мне за помощью обратилась пожилая женщина. Через некоторое время после смерти мужа у нее началось головокружение, шаткость походки и другие признаки нарушения мозгового кровообращения. Она считала, что ее болезнь – реакция на потерю близкого человека. И это было так. Но она не подозревала, что подсознание с помощью болезни еще и добивалось получения внимания от детей. Каким образом? У женщины было 3 взрослых сына, которые жили отдельно. Они имели жен, детей и редко навещали ее. Когда же не стало мужа, она почувствовала себя очень одинокой. Понятно, что в этот период времени ей требовалось много внимания и поддержки. Она их не получала. Болезнь ей помогала получить нужное внимание. Теперь хотя бы один из сыновей каждый день навещал ее. Каждый человек хочет, чтобы ему оказывали знаки внимания. Это вполне естественно и необходимо, но когда есть невротическая потребность во внимании окружающих, тогда здоровье в опасности, ведь болезнь – самый простой способ удовлетворить эту потребность. Мы все обучены этому еще с детства. Когда ребенок болеет, сколько внимания, заботы и ласки он получает. Родители приходят раньше с работы, покупают что-нибудь вкусненькое. А какое счастье пропустить недельку школьных занятий. Другая функция, которую подсознание может выполнять за счет болезни – функция самозащиты. Одни неосознанно используют болезни для защиты от вполне конкретных проблем, а другие просто бегут от реальности. Возьмем, к примеру, такой симптом, как головная боль. Вспомните, как вы реагируете на человека или ситуацию, которая вам неприятна, чаще головной болью. Когда вы устали и вам требуется отдых, подсознание тут же сигнализирует тяжестью в голове, затылке. Многие женщины или мужчины, когда хотят уйти от сексуальной близости, ссылаются на головную боль. Когда вам неприятна ваша работа и не хочется на нее идти, ОРЗ – самый эффективный способ полежать дома 3-5 дней, поболеть, а заодно и отдохнуть. Одна моя клиентка страдала от постоянных маточных кровотечений. Они были незначительными, но очень изматывали ее. Врачи обнаружили миому матки и сразу предложили ей операцию. По счастливой случайности эта женщина попала ко мне. Она оказалась хорошим гипнотическим субъектом и легко вступила в контакт со своим подсознанием. Оказалось, что подсознание защищало ее с помощью кровотечений от половых сношений со своим мужем, которого она не любила и даже презирала. Эта информация ее удивила, но после того, как она выяснила свои отношения с мужем, кровотечения прекратились. А еще через месяц при профилактическом осмотре выяснилось, что миома матки рассосалась. Часто болезнь может выполнять функцию последнего тормоза перед запуском нежелательного поведения. Например, ангина – препятствие перед высказыванием запретных чувств. Артрит – физическое препятствие перед запуском гнева, насилия, раздражительности. Иногда болезнь осуществляет необычное намерение. У одной моей пациентки были частые приступы мигрени. Из общения с подсознанием выяснилось, что головные боли ей нужны были для того, чтобы ставить на место своего мужа. Оказывается, ее муж был врачом, заведующим кафедрой, профессором. У него было много важности и напыщенности, и, приходя с работы, он продолжал вести себя дома с женой так же, как на работе с людьми. Таким образом, головная боль жены быстро сбивала с него спесь, ведь как врач он ничего не мог поделать с мигренью жены, даже профессорское звание не помогало. Вот так головные боли жены быстро переводили его из одной реальности в другую. Нет ничего плохого в том, что человек осуществляет свои намерения с помощью болезни. Просто в определенных ситуациях у него нет лучшего выбора, как сознательного, так и подсознательного. В таких случаях важно осознать подсознательные мотивы и создать новые способы поведения, которые были бы лучше, чем болезнь. Наши болезни – результат наших мыслей. Каждое человеческое существо является частицей Вселенной, и как частица Вселенной, он выполняет здесь, в этом мире, определенные функции. Именно высшая сила Вселенной дает нам, людям, как и другим живым и неживым существам, осознание, которое мы обогащаем самим процессом жизни, а затем забирает его. То есть человек своей жизнью вносит свой вклад во вселенский процесс эволюции и развития. Давайте представим на минуту, что человек является маленькой клеточкой одного единого организма, каковым является Вселенная. Каждая клетка в организме выполняет свои определенные функции и получает от организма все необходимое для этого – питательные вещества, энергию. Каждая клетка имеет свой срок жизни, со временем стареет и умирает, заменяясь новыми. Как и во всяком живом организме, во Вселенной постоянно происходят два процесса – ассимиляция и диссимиляция, или созидание и разрушение. Здоровье определяется динамическим равновесием этих двух сил. Как только равновесие нарушается, тут же появляется сигнал в виде болезни, который указывает, в каком месте и из-за чего равновесие нарушено. Так каким же образом мысли могут влиять на эти процессы? Мысль – это универсальная форма энергии, которая обладает как созидательной силой, так и разрушительной. Каждый знает, как на человека действуют любовь, доброта, забота, одобрение и внимание. Такой человек чувствует себя счастливым, спокойным, радостным и здоровым. А если человеку постоянно угрожать, держать в страхе, говорить гадости, если он сам будет удерживать в голове разрушительные мысли, то очень скоро здоровье его пошатнется. Несколько столетий назад был проведен один эксперимент. Привязали овцу рядом с клеткой, в которой находился волк. Через несколько дней овца заболела и сдохла. Люди недооценивают значение своих мыслей, а потом удивляются, откуда берутся их проблемы. А какие разрушительные мысли постоянно возникают у вас? Как часто вы ругаете кого-либо или обижаетесь? Кому желаете зла? Кого жалеете? Люди сами создают свой мир и должны взять на себя ответственность за свою жизнь. Но они привыкли обвинять кого-то в своих проблемах или себя в тех грехах, которые никогда не совершали. Как же мысль оказывает свое разрушительное воздействие? Представим снова живой организм. если какая-то клетка начнет оказывать разрушительное воздействие на себя и другие клетки или на весь организм в целом, то она скоро заболеет или превратится в раковую. Таким образом, если вы думаете о себе плохо или испытываете чувство вины, ругаете себя, то вы запускаете программу самоуничтожения. А если вы посылаете разрушительные мысли другому человеку, например, ненависть, то вы все равно разрушаете самого себя, но уже опосредованно. Ведь вы – частица Вселенной, но и другой человек – такая же частица той же Вселенной. И направляя негативные мысли на него, вы тем самым отрицаете существование самого себя. А теперь конкретный пример из моей практики. Ко мне на прием пришла 40-летняя женщина с миомой матки. Опухоль появилась впервые 5 лет назад и с каждым годом увеличивалась. Ей предложили операцию, пугая превращением опухоли из доброкачественной в злокачественную. Но она решила попробовать мой метод лечения. После того, как она установила контакт с подсознанием, внутренний разум раскрыл причины развития опухоли. А причиной появления опухоли явились накопленные обиды на мужа. 5 лет назад, после серьезного разлада в семье, муж начал выпивать. И с каждым годом все больше и больше. В семье постоянные конфликты, ругань, ссоры, драки, взаимные оскорбления и упреки. А опухоль – это накопленные за 5 лет обиды. А почему именно матка? Да потому что обиды связаны с мужчиной. Значит, у женщины задета ее женственность, а матка – это орган, символизирующий ее женское начало. Когда мы копнули глубже, то выяснилось, что еще до замужества у нее был нарушен менструальный цикл, а причиной такого нарушения было негативное отношение к себе как к женщине, а такое отношение к себе передалось ей от матери. Кстати, у матери с мужчинами в жизни тоже было не все гладко. Женщина осознала, что ее болезнь и поведение мужа связано с ее отношением к себе и к мужчинам. Она изменила это отношение, используя определенные приемы, о которых будет сказано ниже. Она стала любить и уважать себя как женщину, относиться к себе бережно, изменила свое отношение к мужчинам, много изменила в своих отношениях к людям, к миру, принимала гомеопатические средства. И в течение года ее опухоль рассосалась полностью. Кроме того, ее отношения с мужем нормализовались, и он бросил пить. Надо сказать, что такой результат стал возможен только благодаря тому, что женщина проделала огромную работу над собой. У нее было очень сильное намерение вылечиться. Она не стала обращаться к помощи хирурга и лекарств. Она обратилась внутрь себя и устранила сами причины болезни. Болезненный опыт прошлого. Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что в большинстве моих примеров причины заболевания нужно искать в прошлом. Ведь в подсознании хранится вся информация о нашей жизни, события, пережитые несколько лет назад, и негативное отношение к нему, сформированное тогда, будут оказывать воздействие на вашу жизнь в настоящем, создавая личностные проблемы или болезни. У подсознания удивительная способность к научению. Оно может научиться чему-либо с одного раза. Это может произойти во время сильного эмоционального потрясения, пережитый ужас, шок, потеря близкого человека или животного, измена, обман. Затем подсознание в определенных ситуациях многократно прокручивает это событие. Так, например, чувство вины по поводу какого-либо поступка может изменить всю жизнь. Женщина привела ко мне на прием 14-летнюю дочь. У девочки была навязчивая необходимость постоянно мыть руки по нескольку раз в день по 20-30 минут. Психиатры поставили ей диагноз – шизофрения и уже начали давать сильные психотропные средства, сделали инсулиновый шок. Девочка оказалась очень гипнабельной. Я не стал тратить время и сразу погрузил ее в состояние глубокого гипнотического транса. Подсознание поведало мне такую историю. Не так давно, когда девочке было 9 лет, ей подарили на день рождения волнистого попугайчика. Пока не было клетки, попугайчик свободно летал и разгуливал по квартире. И вот однажды, забегая на кухню, девочка не заметила на полу попугая и наступила на него. Девочка взяла птицу на руки, она была мертва, а руки девочки были запачканы кровью. Ребенку было жаль попугая, но еще больше она боялась реакции матери, поэтому она похоронила мертвую птицу в кустах около дома, а матери сказала, что попугай улетел в форточку. С одной стороны, желание сознаться, а с другой – страх перед родителями и чувство вины и были причиной такого странного поведения девочки. Подсознание буквально пыталось смыть пятна крови с рук, а вместе с ними и чувство вины. После того, как девочка избавилась от чувства вины, поведение ее снова стало нормальным. Но в этой истории был еще один интересный момент. Когда я погружал девочку в состояние транса, то мать, сидевшая рядом, тоже автоматически погрузилась в транс. У матери также была навязчивость. Как только она садилась, у нее появлялось непреодолимое желание качать ногой. И после этого сеанса с ее дочерью она сама освободилась от этого странного поведения. Наверное, ее подсознание пережило заново какие-то события прошлого и изменило к ним свое отношение. А вот другой пример. На прием пришел 17-летний юноша. Сначала он долго не мог сообщить о своей проблеме, так как сильно стеснялся. Но потом, краснея и запинаясь, рассказал о том, что у него есть трудности в общении с девушками. Причем не такие трудности, которые есть в этом возрасте практически у каждого. Он может нормально с ними общаться, но у него нет к ним сексуального влечения. Более того, год назад он начал испытывать сексуальное влечение к представителям мужского пола. Он испугался этого, боялся кому-либо в этом признаться. Во время своего рассказа он часто повторял фразу: «Доктор, я не хочу быть голубым, я хочу быть настоящим мужиком, хочу, чтобы меня влекло к женщинам». Обратившись к своему подсознанию, он вспомнил событие, которое привело к извращению сексуального влечения. Когда ему было 12 лет, он вполне нормально интересовался, как устроено тело у девочек. У них в классе была одна очень развитая девочка, у которой уже сформировались все вторичные половые признаки. И вот вместе со своим другом они решили все познать на собственном опыте. Подкараулив ее в туалете, они прижали ее в углу и собственноручно убедились в том, что грудь у нее большая, попа упругая и другое тоже на месте. Интерес был удовлетворен, но история на этом не закончилась. В тот же день девочка пожаловалась своей матери. Та сходила домой к матери моего пациента и описала все так, как будто ее дочь чуть не изнасиловали. Мамаша долго била мальчика и при этом приговаривала: «Не смей больше этого делать с девочками! Слышишь? Никогда не смей!» История была со временем забыта, но подсознание тогда сделало вывод: раз нельзя интересоваться девочками, тогда можно мальчиками. Ведь в отношении мальчиков запрета не было. Моему пациенту было достаточно просто осознать причину, и его поведение стало нормальным. Человек, если не может справиться с ситуацией, стремится подавить эмоциональную боль, а значит, загнать глубже в подсознание. Но в определенных ситуациях эти эмоции вылезают наружу, минуя сознание человека. В таких случаях задача заключается в том, чтобы детально исследовать такие очаги и устранить их. 7-летняя девочка страдала аллергическим насморком. Он периодически появлялся каждый месяц. Выделения из носа начались полгода назад, и связано это было с тем, что дядю девочки, 17-летнего юношу, призвали служить в армию. В то время шла война в Чечне, а служил он в Дагестане, на самой границе с Чечней. Кроме того, последнее время юноша жил в одной семье с девочкой, и она успела сильно к нему привязаться, тем более что ее отец целыми днями был на работе. Таким образом, насморк был ничем иным, как подсознательными слезами. Его создали такие эмоции девочки, как страх, жалость и печаль. Сила внушения. Я считаю, что многие наши мысли внушены нам в тот или иной период нашей жизни, а к некоторым убеждениям мы пришли самостоятельно путем логических умозаключений, но при этом опирались на уже имеющийся у нас опыт. Следовательно, наша подсознательная программа создана при помощи других людей и при нашем непосредственном участии путем внушения или убеждения. Сначала наши родители внушали нам те или иные мысли, многократно повторяя их, а мы им, конечно, верили. Затем учителя, сверстники. Теперь мы уже сами беспрерывно прокручиваем в голове все это. Но не всегда для того, чтобы внушить какую-то мысль, Ее необходимо многократно повторять. Не только слова несут в себе ту или иную информацию. Часто дети копируют поведение родителей, а вместе с ним и болезни. Так у девочки могут быть болезненные менструации только потому, что она всю жизнь видела, как страдает от этих болей ее мать. Иногда же мысль внедряется в подсознание мгновенно, например, при сильном эмоциональном потрясении. Я уже приводил примеры. В некоторых случаях неосторожная реплика хирурга или анестезиолога может стать негативным внушением. Ко мне пришла молодая женщина с болями в правом паху. Врачи поставили диагноз – хронический аднексит. Боли начались неожиданно 3 года назад. Оценив в то время все симптомы, врачи решили, что это аппендицит, и сделали операцию. Червеобразный отросток был действительно воспален, но после операции боли не прошли. Тогда хирурги отправили женщину к гинекологу, ну а те поставили свой диагноз, назначили лечение, но ничего не помогало. Экстрасенсы сняли с глаз и порчу, но тоже безрезультатно. Отчаявшись, женщина решила попробовать гомеопатию и обратилась ко мне за помощью. Гомеопатические средства значительно улучшили ее состояние, но через некоторое время боли возобновились. Тогда пациентка сказала мне, что подозревает, что причина не в яичниках, а в чем-то другом. Мы решили выяснить причину у подсознания. Сделать это оказалось не так-то просто. Сначала мы установили официальный контакт с подсознанием, затем нащупали событие, которое стало причиной. Как ни странно, но этим событием оказалась операция. Я ввел пациентку в гипнотический транс и перевел ее в прошлое, к самому моменту операции. Операция проходила под внутривенным наркозом. Я слышу, как врачи что-то обсуждают. Ага, вот анестезиолог. Он справа от меня щупает пульс. Что-то говорит, направляет свой голос прямо ко мне. Бесполезно. Все останется, как было. Я предложил пациентке вернуться назад и прислушаться внимательно к тому, о чем говорили врачи. Я плохо разбираю слова, мешает шум вентиляции. Они обсуждают своего главного врача. Говорят, он им не платит денег, а сам зарплату получает регулярно. Вот кто-то предлагает собраться и всем вместе пойти к нему. И вот теперь говорит анестезиолог, что все останется, как было. Но теперь я поняла, что он говорит это не мне. Пациентка вышла из транса и очень довольная сообщила, что осознала свою ошибку. А на следующий день она позвонила мне и сказала, что боли прошли совершенно, и она себя прекрасно чувствует. Некоторые пациенты могут детально вспомнить все, что происходило во время операции и без гипноза. Многие врачи даже не подозревают, каким мощным инструментом, каковым является наркоз, они располагают для помощи больным. Грамотный врач будет не только осторожен в выражениях во время операции, но и сделает серию позитивных внушений, направленных на скорейшее выздоровление, на быстрое заживление, на рассасывание рубца. Следите за тем, что говорите. Как я уже указывал, подсознание воспринимает всю информацию буквально. То есть, если какое-то слово или фраза имеет двойной смысл, то внутренний разум перерабатывает и то, и другое значение. Будьте внимательны к тем словам и фразам, которые вы произносите в повседневной жизни. Если ваш язык изобилует такими фразами, как «я просто с ума схожу», «эти дети – настоящая головная боль», «больно видеть», «голова идет кругом» и другими подобными фразами, то пора задуматься. Однажды я пришел в гости к своему другу. Он, между прочим, пожаловался на периодические ноющие головные боли. Боли появились 1/2 года назад. Я стал расспрашивать о событиях, которые предшествовали появлению болей. Он долго рассказывал о проблемах в своей фирме. Рассказывая об одном напарнике, заявил совершенно автоматически: «Этот Сергей – сплошная головная боль». После этой фразы, которая, по моему мнению, и была ключевой, он продолжал дальше свой рассказ. Через некоторое время я его остановил и спросил, помнит ли он, что говорил о своем напарнике Сергее. Конечно, он не помнил. Когда мы с его женой сказали ему об этой фразе, он очень удивился. Через некоторое время он ушел из этой фирмы и оставил там свою головную боль. А теперь давайте составим перечень тех фраз, которые имеют двойной смысл и могут привести к тому или иному заболеванию. Вы сами можете дополнить этот список. Меня тошнит от этого. Я это просто не перевариваю. Сидит в печенке. Неприятный вкус от этого дела. Больно видеть. Глаза бы мои не видели. Видеть тебя не хочу. Слышать тебя не хочу. Эти дети – одна головная боль. Голова идет кругом. Брать близко к сердцу. Сердобольный. Члены я хотел положить на все это. Я просто с ума схожу. На сердце камень. Это все у меня стоит поперек горла. Переломный момент. Душит обида. Нет права голоса. Букет болезней. Неприятный осадок. А теперь подумайте, какие фразы вы используете при общении. Эти фразы с двойным смыслом отражают ваше отношение к чему-либо, поэтому необходимо в первую очередь поменять отношение, а вместе с этим появятся и новые слова в вашем лексиконе. Одна молодая учительница жаловалась на постоянную хриплость голоса. Когда я стал расспрашивать ее о работе, то понял, что она ей просто не нравится, а под конец она заявила: «Эти дети у меня уже поперек горла сидят», и указала ребром ладони на щитовидный хрящ. Я посоветовал ей сменить работу или изменить отношение к детям. Основные механизмы появления болезней. Первое. Скрытая мотивация. То есть подсознание с помощью болезни осуществляет какое-то позитивное намерение. Второе. Действие разрушительных мыслей. Болезнь – это внешнее отражение наших мыслей и нашего поведения. Третье. Болезненный опыт прошлого. Пережитое эмоциональное потрясение. Четвертое. Эффект внушения. Создание болезни путем внушения. Пятое. Использование фраз с двойным смыслом. Итак, первое. Люди сами создают свои болезни, а значит, сами могут их вылечить, устранив причины. Второе. Причины заболевания находятся в нас самих, а не вовне. Они следующие. Непонимание цели, смысла и предназначения своей жизни. Непонимание и несоблюдение законов Вселенной. Наличие в подсознании и сознании пагубных мыслей, чувств и эмоций. Третье. Болезнь – это сигнал о нарушении равновесия, гармонии со Вселенной. Относитесь к своей болезни уважительно, примите свою болезнь и поблагодарите. Четвертое. Болезнь – это внешнее отражение наших пагубных мыслей, нашего поведения и наших намерений. Это подсознательная защита нас самих от нашего же разрушительного поведения или мыслей.